Хотелось, братья и сестры, два места прочитать. Это Откровение, 5 глава, 8, 9, 10 стих. Откровение, 5 глава, 8, 9, 10 стих. «И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред ногами, пред акцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил их Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». И второе место – это Псалом 66, с 1 по 3 стих. «Начальнику хора на струнных орудиях, псалом, песнь, Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». Вот уже брат Вениамин подмечал так, что мы живем на севере, в городе Ноябрьске, что у нас есть там народности, и ханты, и ненцы. И сам я вырос на полуострове Ямал среди ненецкого народа. И как-то всю жизнь мою, так бывает в жизни, что у меня мало русских друзей. В основном всю жизнь были по детству всегда ненцы, потом в юности то дагестанцы, то татары. И мне сегодня так радостно, даже здесь я знаю сам лично, несколько братьев сидят здесь, и азербайджанцы, и из татарского народа, и удмурты. И сейчас вот мы были тоже на Благовесии, там и братья ненцы. И тут так написано, что во всех народах, со всякого народа спасение Твое. И так приходилось нам в этом году совершать весною благовестие среди таких народов, как ханты, по реке Юган. Вот куда переехал нас брат Дима Манников, его сегодня нету, он в пути еще, в дороге. Вот это речка, где живут ханты. Можно дальше. Вот так хантейский, ненецкий народ погибал и погибает от пьянки. Эта фотография сделана во входе в магазин. Когда заходишь в магазин, перелазишь через эту женщину, потом к продавцу идешь, там покупаешь что-нибудь. И так, вы, я думаю, тоже знаете, что в основном этот народ гибнет от пьянки. И спивается, страшно спивается. И в этом году с нами был на благовестии один брат с центра России приехал. И тоже так принимал участие, слава Богу, когда братья приезжают. И поехали мы с ним по этим речкам, еще с сестрами, тоже они здесь присутствуют все. И он так увидел, первое впечатление у него такое сложилось. Он говорит, зачем вы сюда ездите? Им же, говорит, Бог никогда благодати для покаяния не даст. Это такой народ. Он увидел этот ужас. Сначала говорил так, что где вас там стреляют, убивают, вы рассказываете. Почему-то это не видно. Мы говорим, брат, давай это лучше Бога благодарить, мы так хорошо едем. Приезжаем в одни юрты, смотрим, там сидит одна хантейка без ног, тетя Шура. Не совсем, у нее немножко ноги есть, а конечностей нижних нету. Немножко выпившая, пошли с ней поговорить. Она говорит, только приехала недавно, убежала с похорон. А почему убежали с похорон? А там, говорит, на похоронах все драться начали, там одному топор в спину воткнули, все напились, я еле как убежала на лодке, приехала туда. Но мы поняли, что нас ждет впереди, а путь лежал только через эти юрты, где и похороны, чтобы дальше ехать. И мы начали молиться усиленно, переживать об этом. Уже подъезжаем к этим юртам, нас уже на берегу увидели женщины вот эти, которые сидят, выбежали, начали платками махать. Мужчины там забегали, ханты. У них полоски на головах, повязки с черемухой сделаны. Старший похорон там у них есть. Подъехали на катере. Как один брат говорит, горячий прием это был. Нас горячо очень встретили там, с криками, со всякими. Вышли на берег, это сидит вот с белой повязкой на лбу, это жена вот этого ханта. она начала кричать, что я никогда не встану баптистка, сектанты там поет. Потом говорит, пойте псалму, пожалуйста, псалму спойте. Старший похорон, он никого в юрту не пускает из нас. Потом она схватила одну сестру пожилую за руку и говорит, я хочу, чтобы она посмотрела на моего мужа. И завела его в эту юрту, дверь закрыла. А мы все стоим на улице там. Он говорит, все равно никого пускать не буду. Потом они вышли, она говорит, я хочу, чтобы все попрощались с моим мужем. Зашли и так расположились, нас завели в эту юрту. Зашли, увидели эту страшную картину, вот гроб на полу, вы видите, рядом хант лежит тоже, только без гроба. Но он это, живой, пьяный, просто напился, уже встать не может. Рядом там дети сидят, стол накрыт. Ну и они, вот эта бабушка, которая обняла с прутиком рядом, она попросила, чтобы все от двери отошли, встала, по-хантейски начала читать какие-то молитвы. И этим прутиком начала отгонять духов с этого гроба на улицу. Ну, они нас просят псалмы петь. Мы начали петь псалмы и пели одни молитвенные псалмы. Псалмы поем, они успокаиваются, даже мужчины встанут, рядом с нами стоят. Только петь перестанут, опять начинают, ну, кричать начинают. Опять поем, опять много очень псалмов спели. Они уже расположились, смягчились, пригласили за стол покушать, тоже... Стол вот справа был рядом с гробом. Пришлось покушать там, чай попить. Детки маленькие на кровати сидят, ничего не поймут. И брат это Дима, который там живет, он так рассказывал, что там в одних юртах зимой месяц хоронили покойника. Вынесут гроб на улицу, он замерзнет, обратно занесут. И все пьют, пьют. Опять немножко оттают, они его опять на улицу. И когда уже все, уже пить не могли, уже все, водка кончалась, они... Месяц ровно прошел, они его закопали. Но этот, в жару ему было, жарко стояло, они его сильно долго не держали, закопали там на третий или на четвертый день его. После того, как закопают, они нарубают много мелких щепок, и каждый, из, кто там из родственников присутствует, должен перейти через этот огонь там, кто так перешагнуть, кто перепрыгнуть. Приходилось быть... И у наших братьев хантов, которые живут на Большом Мигане, уже много членов церкви. Вот одного брата были, он нас запустил в юрту, в одну, в лабаз. Не в юрту, а в лабаз, где находился идол, которому они поклонялись. Вот это хантейский идол деревянный, завязанный там, шкатулочки, стрелы всякие. Под низом еще сундук лежит у него там. Вот этим идолом и он раньше молился. А сейчас так он покаялся, его держит, но, говорит, за 7 лет еще никто не приезжал ему помолиться, а выкинуть его еще боится. Вот, ну, мы его сфотографировали, этого идола. И интересный брат был на Большом Югане, это дядя Вася. Ханты его все, это зовут Мухомор, его никто даже дядя Вася не назовет. Вот справа Дима ему Евангелие читает, он... Будучи, когда был неверующим, мухоморы кушал, как мы, пряники. Пойдет в лес, там, наест этих мухоморов, придет, они его немножко дурманят, он начинает молитвы читать всякие, там, бормотать, рассказывать, что он в тайге там, 3-метровых мужиков встретил, там, 150 километров ходил, ханты, там, сказкам этим многие верили. И так, слава Богу, он сильно потянулся за Богом, принял Евангелие, начал читать. Приходил к Диме, температура у него была под 40, сидел там допоздна, рано с утра приходил, опять допоздна сидел с температурой. У брата дети начали болеть, они уже запереживали, но после это дядя Вася принял Христа и уже по Угуту ходил, сам проповедовал там. Придет там в исполком или что, трезвый там все удивляются, они ему выпить предлагают, а он им, я, говорит, уже верующий стал, баптист. Я не пью, никто не может поверить. Ну, ехали мы к нему, когда заехали к его родственникам. Они говорят, вы можете туда даже не ехать, дядя Вася пьяный. И все пьяные там, все, он то, что поверил, это все не то, то, что он поверил. Ну, так это, немножко запереживали. Дима говорит, такого быть не может, все равно поедем. Приезжаем туда, он встречает нас в белой рубашке, ну, светлой, парадной. На берегу с детьми со своими, совершенно трезвый. Зашли к нему в юрту, он сделал большой стенд с ДВП, написал там молитву «Отче наш». Везде смотрим, тексты висят у него в юрте на стенках. Помолился, поблагодарил Бога за приезд, за то, что мы приехали. В этом году, там, когда по весне мы ездили, одна хантыка принимала крещение. Вот Вера Алексеевна. В прошлом она была очень сильная пьяница. Ее все знали только там как пьяницу. Тоже приняла спасение, покаялась. И когда происходило это крещение, там родственники съехались. Там один есть, ну так, чтобы проще было сказать, купец был. Он приехал туда на барже с полной трюмой, у него там продукты, водки, всего. Подъехал как раз в эти юрты. Ну, брат пошел, его пригласил. Идем, говорит, хоть посмотришь, как у нас богослужение проходит. Он согласился, зашел в юрту, сел. Сам лысенький, с Петербурга он. Обсмотрел всех хантов. Потом вывел брата на улицу. Я, говорит, ничего не пойму, что происходит. Я, говорит, эту Веру Алексеевну узнать не могу. Я, говорит, с собой вожу этих, которые кодируют там колдунов всяких за свои деньги. Все плачу, говорит, ничего не помогает. А вы, говорит, так ездите, я Веру Алексеевну вообще не узнаю. И начал говорить прям с сокрушением, что я тоже хочу таким же стать, как вы. Там даже они предлагали брату, что давай вместе с нами. Вы будете как бы от нашей фирмы там, мы вас на катере будем возить. У них фирма называется «Бобер». Она там не подходит к нам совершенно, конечно. Но так он сильно расположился там, и друзья его приходили туда в гости, и к Диме уже все. И вот сейчас тоже не так давно, может, месяц назад тоже предлагали вместе, чтобы на катере тоже поехать. И так видно тоже, что Бог сильно благословляет и этот народ, дает благодать. Хоть этот и брат сказал поначалу, когда увидел весь этот ужас, что зачем вы сюда ездите. Но когда мы приехали на этот большой юган, он увидел братьев, сестер, членов церкви, молитвы, пения. Вот это хлебопреломление было после крещения. Вот ханты, они очень благоговейно к этому относятся. Мы недавно вот только с братьями приехали тоже с Обской губы. И там один брат, это я уже заключение хотел, он не смог приехать, ему 19 лет. Он на этом благовестии стих один сочинил. Я этот стих у него взял, попросился, чтобы тут прочитать. И вот так в заключение этот стих прочитаю, который брат там написал. «Во многих местах по обширной России был слышен призыв, чтоб на север идти. Собрались братья на труд непосильный, желание весть о Христе всем нести. Хотя только сеяли Божие Слово, но силен Всевышний плоды возрастить. И в этом краю, отдаленном, суровом, научатся ненцы Иисуса любить. Научатся ненцы, как жить по Писанию. Научатся Бога всегда прославлять. А надо ведь только, чтобы было желание идти, ехать, плыть, чтоб их души спасать. Желание было, и братья ходили, и в шторм, и в дожди, и под зуд комаров. На веслах по Обской губе они плыли, чтоб всем донести тот спасительный зов. Ломались моторы и мокли палатки, сырела одежда и обувь у них. Нет, благовестие вовсе не сладко, для плоти поблажек тут нет никаких. Зато как отрадно зреть Библию в чуме, назвать ненца братом и с ним ликовать, что силен Спаситель и здесь, в этой тундре, через братьев погибшие души спасать. Звучит в наше время призывное слово, есть ненцы и ханты, что гибнут в грехах. Немедли, мой брат, так как время-то скоро, что после не видеть упрек в их глазах. Аминь».